Не беспокойтесь. Сядьте, прошу вас. Святейший старец, изреките, я оскорбляю вас моей живостью или нет? Убедительный вас прошу, не беспокоиться и не стесняться. Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома. Нет, вы, наверное, думаете, что я глуп и всегда шутов изображаю. Я ведь это нарочно притворялся, я все вас ощупывал, можно ли с вами жить? Лист вам похвальный выдаю, можно с вами жить. Что ж, если я вам кажусь таким, то ничем и никогда не могли вы меня столь обрадовать. Да сядьте, прошу вас, очень. Если же вы со мной теперь говорите, для того, чтобы от меня лишь похвалу получить за вашу правдивость, то ни до чего не дойдете в деятельной любви. Так все и останется. И вся жизнь мелькнет, как призрак. Это точь-в-точь, как рассказывал мне давно уж один доктор. Человек был уже пожилой и бесспорно умный. Он говорил вот так же откровенно, как и вы, хотя и шутя, но скорбно шутя. Я, говорит, люблю человечество, но дивлюсь на себя самого. Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц. В мечтах я, говорит, нередко доходил до страстных помыслов о служении человечеству. И, может быть, действительно на крест бы пошел за людей, если бы это вдруг как-нибудь потребовалось. А между тем, я, говорит, двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате. Чуть он близко от меня, и вот уже его личность давит мое самолюбие и стесняет мою свободу. В одни сутки я, говорит, даже лучшего человека могу возненавидеть. Одного за то, что он долго ест за обедом, другого за то, что у него насморк, и он беспрерывно сморкается. Я, говорит, становлюсь врагом людей, чуть лишь те ко мне прикоснутся. Святейший старец, вы меня раздавили. Неловкое молчание прервал иеромонах Иосиф, библиотекарь монастыря. Человек очень, как про него говорили, ученый. О любопытнейшей статье господина Карамазова Ивана Федоровича толкуем у нас в монастыре. По поводу вопроса о церковно-общественном суде нового много выводят. Вся мысль моей статьи в том, что церковь должна перерождаться в государство, так как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации. К сожалению, вашей статьи не читал, но о ней слышал. Простите великодушно за то, что заставил долго ждать, но слуга Смердяков, посланный батюшкой на мой настойчивый вопрос о времени, ответил мне, что назначено в час. Теперь я вдруг узнаю... Не беспокойтесь, ничего. Несколько замешкались, не беда. чрезвычайно благодарен. И менее не мог ожидать от вашей доброты. Прошу вас. Так стремительно вошедший Дмитрий Федорович был одет безукоризненно, в черном сюртуке и щегольских перчатках, с цилиндром в руках. Дмитрий Федорович казался гораздо старше своих лет. Был он значительной физической силы. Он глубоко поклонился старцу Зосиме и попросил благословения. Старец, привстав, благословил его. Дмитрий Федорович почтительно поцеловал его руку, затем, вдруг обернувшись в сторону своего батюшки, сделал и тому такой же почтительный глубокий поклон. Федор Павлович вскочил с кресел и ответил сыну точно таким же глубоким поклоном. Вот мой сын Иван Федорович, это образованнейший философ. Это плоть от плоти моя, любимейшая плоть моя. Это мой почтительнейший сын, так сказать, Карл Мор. Ну, а вот этот вот сейчас вошедший Дмитрий Федорович, против которого у вас управу ищу, это уже не почтительнейший Франц Мор. Оба из разбойников. Федор Павлович. Шиллера. Рассудите и спасите. Говорите без юродства. И не начинайте оскорблением домашних ваших. Недостойная комедия, которую я предчувствовал, идя сюда. Простите, преподобный отец, вы были слишком добры, позволив нам у вас съехаться. Батюшке нужен лишь скандал. Для чего это уж его расчет? Ну, мне кажется, я теперь знаю, для чего. Вот и обвиняет. Да обвиняют меня все, и Петр Александрович обвиняет. Обвиняли, Петр Александрович. Обвиняют меня в том, что я детские деньги Дмитрия Федоровича за сапог спрятал. Но позвольте, разве не существует суда? Вот Петр Александрович опекун Дмитрия Федоровича. А чего же он уклоняется произвести суждение, а? Ведь я же вам... У Дмитрия Федоровича нет ни копейки. И в итоге он мне должен и не сколько-нибудь, а несколько тысяч. Это я докажу, у меня есть документы. Хочет Дмитрий Федорович с меня денег сорвать. А вот денег-то сорвать он с меня хочет для того. Эх, Дмитрий Федорович, известно во всех секретнейших подробностях. И вот сейчас-то я и докажусь.